не удержалась Милена. «Чистая кровь никогда не была ни для кого решающим фактором». «Ну, это не совсем верно», — пробормотал Марталин. «Возможно, неофициально, но чистокровным вампирам проще». «И так не должно быть, Кирилл. Ты не полукровка. Это ужасное слово», — обняла его Злата. Милене захотелось пнуть чертову Ламию с ее нежностями. «Ты анчар, а богиня Морриган защищает анчаров». Этими словами Злата начала долгий и обстоятельный рассказ, время от времени поглядывая на Антона, словно ища подтверждение тому, что говорит правильно. Для людей Морриган всегда была богиней войны. Такой она и осталась в их записях и летописях, благодаря идиотам вроде Томаса Ролистона, которые выпускали книги с красивыми картинками, но так ни разу и не попробовали заглянуть немного дальше типичного мифологического разделения на войну, мир и прочие клише. Были, конечно, и сами кельты, из поколения в поколение помнившие Морриган и легенды о ней. Но кельты вымерли. Чтобы искоренить их, не потребовалось ни одного вампира. На их место пришли англичане, валлийцы, ирландцы. Только последние имели более или менее прочную связь со своими корнями, но и они забыли почти все, отдав предпочтение коммерческим традициям, привлекающим туристов. Те немногие, кто выжил, остался в своем уме и при старой религии, никогда не пренебрегали рассказами о богине войны. Она была Морриган, великая госпожа Ворон. Ее символику можно найти везде, начиная от гербов польских дворянских семей и заканчивая игрой World of Warcraft. Но в современном мире мифы все равно остались мифами. Никто не видел Морриган, никто не встречался с ней. «На самом деле это неправда», — протянул Антон, когда Злата притихла, чтобы передохнуть. «Богиня была с людьми постоянно. Возможно, именно она стояла за войной между людьми и вампирами, которая привела к становлению вампиризма». «Ну да», — покивал Кирилл, — «она же богиня войны, в конце концов». «Пора тебе отбросить эти устарелые догмы», — немного раздраженно заметил вампир. «Тот факт, что она богиня войны, теперь не имеет никакого значения. Все гораздо серьезнее». Никто из историков не потрудился разглядеть в легендарной Морриган две простые вещи. Во-первых, она была женщиной. Ее всегда тянуло не столько к войне, сколько к воинам, мужчинам, которые ее вели. Богиня являлась перед солдатами или их лидерами, принося победу той или иной стороне. К проигравшим прилетали лишь ее посланцы, вороны. С тех пор птицы всегда ассоциировались со смертью и разложением, ведь их всегда много на поле боя. «Мужчина ее и погубил», — вздохнула Злата. «Позже!» — щелкнул на нее клыками Антон. Вторая черта, которую никто из людей не заметил, — это причастность Морриган к вампиризму. Сначала замалчивание этой темы не было удивительным, ведь вампиров было немного, а времена таковы, что мифы никто не разбирал и не анализировал, в них просто и беспрекословно верили. Но даже когда число вампиров увеличилось, люди полюбили истории о них. Вампиры до сих пор стараются не вспоминать это позорище. Параллель между ними и Морриган никто не провел. А зря, ведь следы богини можно отыскать в истории двух очень вампирских дворянских домов. Деспот и Корвин, например. На бледном лице Антона появилось мечтательное выражение. Сам он к аристократам, скорее всего, не относился. «Морриган, вероятно, создала и их тоже», — встряхнула светлыми волосами Злата, не желая уступать брату в знаниях вампирской истории. «Создала? Я не понимаю», — признался, наконец, Кирилл. «Существует мнение, что вампиры произошли от женщины, но религия Дракулы тоже не беспочвенна». «К богу этого Дракулу все было совсем не так», — рассердился Антон. «Почему все цепляются за какие-то устаревшие понятия? Никогда больше не говори таких глупостей. Именно глухое незнание и увело нас от доброты и защиты Морриган». Четвертое воспоминание. Выбор. Над Эймон-Махом вставало красное солнце. заливая властным светом спящие холмы и почти насильно пробуждая природу. Медленно потянулись на поля стада домашней скотины. Нервно блеяли овцы, протяжно мычали коровы. Лошади свободно бежали по траве, удивляясь столь неожиданному отсутствию пастухов и загонщиков. Все животные уходили как можно дальше от стен города, чувствуя нарастающее беспокойство. Эта ночь не была самой долгой в жизни Кухулина, но вполне могла бы стать таковой. Он не сомкнул глаз. Часами ходил по тронному залу из стороны в сторону. Казалось, животные на гербах, висящих на стенах, наблюдают за ним. Медведь и волк смотрели осуждающе. Что же он за человек такой? Ему никогда не нравились извращенные легенды, которые ходили о нем в народе. Но и сам он иногда не ощущал себя нормальным. Конечно, у него не было 7 глаз, по 7 зрачков в каждом. Это сделало бы его подслеповатым пауком. Но его жажда великих свершений, не всегда счастливо заканчивающаяся для окружающих его людей, не давала ему покоя. В 27 лет он уже считался взрослым мужчиной, если не стариком. И что-то подсказывало ему, что с воинами пора заканчивать. Но что мог внутренний голос в сравнении с жаркой, неуправляемой тягой добиваться справедливости и творить добро? Желания разрывали Кухулина на части, мешали спать ночами. Со временем герой понял, что война — плохой способ добиваться мира во всем мире. Более того, мир стал ему не нужен. Он словно бы сжался и окружил себя высокими стенами Эйманмаха. С тех пор, как люди возвели Кухулина на трон, хотя королем он никогда и не был, они же и стали его миром. Он начал прислушиваться к ним и думать об их интересах. Такое отношение на некоторое время затушило страсть к геройству, но в эту ночь она вернулась. Практически под стенами Эйманмаха стояла армия его врагов. Это были воины Лагина, и они заняли всю равнину Муртамны, превратив ее в вакханалию из кладбища, казармы, пыточной комнаты и борделя. Близко, слишком близко находилась Муртамна от серых стен Эйманмаха. Лагин мог атаковать в любой час. Кухулин знал, что он любит наступать среди бела дня, чтобы все могли наблюдать за ним и его армией. Значит, у Кухулина было еще время до полудня, чтобы выдвинуться на врага первым. Мужчина завязал длинные волосы веревкой и вышел из тронного зала. Стены крепости в Эйманмахе были толстыми и крепкими, но даже сквозь них до Кухулина доносилось то, что творится на улице. Во внутреннем дворе замка собрались 50 самых старых, самых умных и самых красивых женщин города. Каждая хотела сказать Кухулину то, что он и так понимал. Нельзя покидать Эйманмах. Женщины пришли как простые горожанки. Но в своем стремлении удержать властителя от военного похода они поступали храбрее храбрых. Кухулин прекрасно знал, что их не переубедить. Да и зачем ему было переубеждать их? Горожанки, хоть и не знали всей правды, оберегали своего лидера. Для них все дело было в том, что он последний герой этих земель, вплоть до Митлуахайра, если не дальше. Для самого Кухулина все обстояло не так просто. Что-то творилось с ним в последнее время, чего он не мог объяснить. Словно неудачи преследовали героя, но пока не обрушивались на него, а только ожидали своего часа. Будто грозное облако рока остановилось, ударившись о неприступные стены Эйманмаха. Но стоило Кухулину выйти за их пределы, что служит причиной этих неудач? Кухулин мог лишь догадываться, и догадки его были ужасающими.